Глава 21. Дом Связного. 1. Мэль, комендант города Антония, задумчиво смотрел на сержанта личной охраны. Сержант только что разговаривал с посыльным от стражи, что контролировало западные ворота. Весть, что он принес, вызвала тихий, шуршащий по углам сознания шок. Где-то в городе, у него под боком, находились талхи. И не просто талхи, а кто-то из совета ордена. Если только это не было невероятно тонко подстроенной провокацией. За долгие годы своей нелегкой, хотя и почетной денежной службы, Мэль привык ничему не удивляться. Особенно если это удивление не шло на пользу ему самому, городу и правителю. Тем не менее, данный случай был слишком скользким и потому особенным. С одной стороны, если не знаешь причину, почему кто-то направил тебя по ложному следу, это не значит, что причины нет. Она есть, только сокрыта от глаз. С другой стороны, если благодаря везению стала известна истина, и талхи действительно в городе, это предполагало, к сожалению, далеко не один вариант возможных действий. «Предположим, — размышлял Мэль, — талхи в том доме, который указал некий незнакомец. Что из этого следует?» Мэль знал, что правитель послал ноту протеста ордену, требуя встречи с самим Стархом. Тот пока никак не отреагировал. Конечно, талхи искали мальчика, как и гвардейцы правителя, как и воины самого Мэля. Если так, они опасны. Мэль не верил, что в Антонии инкогнито оказался сам Старх. Но даже захватить кого-нибудь из совета ордена было бы невероятным успехом. Даже просто уничтожить. Не считая обычных плюсов, Мэль таким образом избавился бы от конкурентов в собственном городе. Очень серьезных конкурентов. Пожалуй, более сильных, нежели гарнизон Антонии. Ситуацию выравнивал лишь факт малочисленности талхов. При этом Мэль понимал, не все так просто. Ему противостояли талхи, непростые смертные и даже не члены какой-нибудь банды. Решив потушить огонь, Мэль рисковал обжечься сам. Чтобы блокировать талхов в доме, тем более уничтожить их понадобится много воинов. Прежде надо ослабить, причем значительно, охрану ворот. Если бы речь шла лишь о толпе недовольных горожан, Мэль мог рассчитывать, что оставшиеся стражники справятся. Однако присутствовало одно скверное обстоятельство. Талхи просчитывают на много ходов вперед. Как они этого добиваются, другой вопрос. Своими трансами, медитациями, своей звериной нечеловеческой интуицией неизвестно. Они всегда умело хранили свои секреты. Каким бы невероятным это ни казалось, поведать о присутствии талхов в городе могло быть их собственным ходом. Кто знает, не обнаружили ли они мальчика и теперь добиваются ослабления стражи у ворот. Быть может, они даже сдали дом, где на самом деле проживал их связной. То, что таковой в Антонии был, Мэль не сомневался. Он давно смирился с этим, как с неизбежным злом. Могло оказаться, что никого из совета ордена в городе не было, но талхи закинули приманку, чтобы комендант не сомневался, заняться ли тем домом или нет. В этом случае Мэль упадет в вырытую для него яму. Если же он игнорирует весть о доме на одной из тихих улочек, в дальнейшем это превратится в удар в спину. Сержант переминался с ноги на ногу. Пауза затянулась. Воин с беспокойством смотрел на коменданта. Наконец Мэль нарушил продолжительное молчание. «Позови Таля». Сержант поклонился и вышел. Лейтенант Таль являлся правой рукой коменданта Антонии. Несмотря на молодость, лейтенант был прозорливым человеком. Мэль взял за правило иногда выслушивать его советы, если ситуация получалась спорной. К счастью, это случалось редко, но сейчас был тот самый случай. Более того, сейчас ситуация была особенной. Мэль признал, что впервые оказался в настоящем тупике. Таль появился спустя четверть часа. Как обычно, он вошел бодрым, упругим шагом. Они с комендантом сегодня уже виделись, и Таль ограничился легким кивком. «Ты звал меня, отец?» Мэль выложил лейтенанту новость. «Что ты думаешь по этому поводу?» «Не спеши. Я тебя не тороплю». Комендант отошел к окну. Таль думал недолго. «Ситуация неприятна тем, — заговорил лейтенант, — что в любом из этих случаев мы можем проиграть. И узнаем об этом лишь, когда станет поздно». Комендант кивнул. «Вот и я о том же подумал. Оставить все как есть тоже не меньше из зол. Когда прибудут гвардейцы?» — спросил Таль. Комендант нахмурился. «Может, даже и не завтра. Смотря где находится ближайший патруль. И то вряд ли он многочисленный». Таль размышлял. Мэль уже чувствовал, что поступит так, как посоветует помощник. Когда ошибка грозит при любом решении, нужно выбрать золотую середину, если таковая вообще возможна. «Что ты предлагаешь?» «Не атаковать дом, но и не оставлять его без внимания. Мы не ослабим охрану ворот, людей возьмем из тех, кто ищет мальчика по городским улицам, они установят слежку. Можно подослать кого-нибудь в дом, придумать причину, почему человек заглянул именно туда. Лучше, чтобы это была женщина. Можно и ребенка найти». Мэль смотрел на лейтенанта. «Это ведь Талхи, Таль», — произнес он. «Ты не забыл?» «Не забыл», — лейтенант качнул головой. «Я сомневаюсь, что Талхи в доме не обнаружат слежку. Ты должен признать, наши воины — это даже не гвардейцы правителя. Если бы этим занялись гвардейцы, я бы еще поверил, что выйдет как нельзя лучше». Таль кивнул, давая понять, что полностью с этим согласен. «У нас нет выбора. Сделаем то, что можем». Он промолчал и добавил: «Нам бы продержаться ночь. Она станет самым опасным временем. Завтра полегчает. Может, что-то изменится. Появятся гвардейцы или мальчишка обнаружится». Мэль пробормотал: «Хорошо. Только слежку за домом придется возглавить лично тебе». Таль кивнул. «Я хотел предложить то же самое, отец».